Внизу бедлам. Автобусы забиты под завязку, словно в утренний час пик из спальных районов в сторону ближайшей станции метро. Но по-другому никак. На то, чтобы вывести всех обитателей общежития за один раз, у нас не хватает транспорта. А чтобы сделать это в несколько заходов и с относительным комфортом для перевозимых – времени. Уже то, что мы всех живых из 16-этажного корпуса в наши автобусы утрамбовали – невероятное везение. Теперь колонна в сопровождении бронетранспортера и 5 таманцев пойдет на Житную, откуда вернется как можно быстрее и с пополненным запасом патронов. А мы пока тут посидим, в зачищенном корпусе. Не стоит набитое столь притягательное для зомби человечиной здание без присмотра оставлять. А то еще набегут туда за время нашего отсутствия, намучаемся с ними потом. Уж лучше их на подступах отстреливать. Когда я подошел к броне дать Сашке пару советов на дорожку, из кабины Урала выглядывает Угрюмцев. «Борис, из отряда звонили. Просили тебя перезвонить, как только освободишься». «Все верно». Мобильный я перед началом зачистки выключил, а то есть у них замечательная особенность – начать звонить в самый неподходящий момент. Набираю номер дежурной части. Отвечает мне бессменный дядя Саня, который, как мне кажется, так же, как и мы, не спит вот уже почти 2 суток. «Борис, ты?» «Я, дядь Сань. Что случилось?» «Приказом командира отряда вводим план «Крепость» по варианту «Война». У тебя в списке на эвакуацию ничего не изменилось?» «Вот оно как! Что ж, все верно. Происходящее вокруг по степени угрозы жизни сотрудников и членов их семей вполне можно приравнять к полномасштабным боевым действиям. А в этом случае при объявлении плана «Крепость» отряд не просто подтягивает на базу весь личный состав, занимает круговую оборону, скрывает все НЗ оружия и боеприпасов и берет под охрану заранее определенные объекты из числа особо важных. Помимо всего прочего, выделяется техника и люди на организацию эвакуационной команды, которая выезжает по адресам из заранее составленных списков и вывозит на базу отряда семьи сотрудников. Бойцу всегда легче выполнять даже самые опасные задачи, когда он уверен, что его родные находятся в безопасном месте и под надежной охраной. В моем случае это родители. Нет, ну а кого мне спасать? Бывшую жену с ее новым мужем? Ага, сейчас. Шнурочки только проглажу. Нет, дядь Сань, все по-прежнему. Отец с мамой в Осинниках, адрес старый. А до сестры я уже сам дозвонился. Она с мужем своим ходом в Пересвет выдвигаются. Слушай, а молодцы наши, вовремя сориентировались. У меня вон Солоха места себе не находит. Отец героин, блин. Да и остальные дергаются, переживают. А тут такая радостная новость. «Угу», буркает дежурный. «Радостная. Вот только насчет вовремя, это ты ошибаешься!» Нехорошее ощущение того, что случилось что-то непоправимое, кольнуло, словно тонкая игла, прямо в сердце. Что случилось? «Рыбалкин!» Беда одна не приходит. В мозгу словно пластинку заело. Всеми силами стараюсь отвлечься. Даже самого себя ради этого кашеваром назначил. Сходил в магазинчик. Набрал там разных консервов и теперь грею их для парней на найденной там же, в крохотной подсобке, электрической плитке, которую вынес на пост охраны в холле перед лифтами. Не помогает. Больше всего хочется достать из мародерки фляжку, а потом вернуться назад в магазинчик, выудить из припрятанного продавщицей под прилавком и найденного мною ящика бутылку, а то и 2. И нажраться, словно дикая свинья в слюне. Но нельзя. Я командир. И вокруг меня мои подчиненные. Они все видят, все понимают, делают выводы. Можно подумать, для одного меня последние 2 суток стали серьезным испытанием на прочность. Угу, как же. Да, парни, уж давайте смотреть правде в глаза, на одних морально-волевых держатся. Ну, еще друг перед дружкой не хотят слабину показывать. А стоит мне подать пример, все, посыплются. Каков поп, таков приход. Верно в народе когда-то подметили. И хороший командир в бою только тогда может что-то от своих людей требовать, когда в любой момент готов подать команду «делай как я». Не уверен, что сам сдюжишь, не требуй от подчиненных. Нет, оно понятно, что генералы впереди пехотных цепей в атаку теперь не ходят. Да и раньше, как мне кажется, не ходили, чтоб там легенды про великих полководцев прошлого не рассказывали. Плох тот генерал, что сам лезет делать работу сержанта. Так я вовсе не о полководцах толкую, а про взводных доротных. Так что пьяный загул откладывается до более спокойных времен. Сейчас более важных дел хватает, но пластинка в голове продолжает крутиться. Беда одна не приходит. Прав был дядя Саня. С опозданием чухнулись наши отцы-командиры. Раньше надо было крепость вводить. А заплатили за это опоздание мой друг и сослуживец Лёшка Рыбалкин и вся его семья. Жизнями своими заплатили. Подробностей дежурный не знает. Если вкратце, Лёшке позвонила жена, тот схватил в охапку автомат, подтянул с собой двух своих подчиненных из ИТО и, никому ничего не объясняя, прыгнул в УАЗ и умчался под громкий, разъяренный мат командира отряда полковника Львова, которому подобное самоуправство, понятное дело, не понравилось. А через полчаса перезвонил один из уехавших с Лехой саперов. В квартире Рыбалкина живых к их приезду уже не было. Были два зомби, в которых превратились его жена и тесть. Похоже, тестя сильно покусали на улице, хотя у нас в посаде, судя по словам дяди Сани, еще вполне спокойно, с творящимся в столице не сравнить. Зомби уже появились, но мало, и с ними вполне эффективно справляется ополовиненной переброской подкрепления в Москву батальон ППС. Уж не знаю, где и при каких обстоятельствах Лехин тесть умудрился на живого мертвеца нарваться, но отбился и, вырвавшись, решил спрятаться в квартире дочери. Лёшкина Татьяна звонила ему, когда ее превратившийся в упыря отец пытался выломать дверь в детскую. У Лёшки с Таней было две дочки, близняшки, которым едва-едва исполнилось 2 года. Дальше, думаю, объяснять ничего уже не нужно, кроме того, что новомодная, красивая и легкая пластиковая дверь долго не продержалась. Рыбалкин выгнал парней из квартиры на лестницу и все сделал сам. А потом достал из кобуры ПМ и застрелился. Дядя Саня говорит, что когда батя узнал о случившемся, на замов своих он орал так, что не только бойцы в кубриках, но и рули в автопарке слышали. И к тому моменту, как в гараж примчался взмыленный и бледный зампотыл майор Чебоксаров с приказом срочно формировать эвакогруппу, БТР, автобусы «Три Урала» уже стояли под парами, заправленные под завязку. А со стороны казармы к технике изо всех ног неслась экипированная по полной боевой и вооруженная до зубов 3-минутка. Вот только другу моему и семье его вся эта суета уже глубоко по барабану. Господи, ну почему у нас всю жизнь вот так? Почему нужный и правильный приказ никогда нельзя отдать вовремя? Почему всегда нужно ждать, пока жареный петух в задницу клюнет? На раскаленном диске плитки зашипел выкипающий из банки с тушенкой жир. «Вот блин, уворонил таки, задумался». «Соберись, командир», — негромко говорит мне на ухо, присевший рядом с Алоха. Он уже в курсе, тоже в дежурку звонил, про своих узнавал. «Слышишь меня, Боря?» Андрей для верности потряс меня за плечо, словно пытаясь убедиться в том, что я в сознании. «Ты людям нужен. И нам, и тем более мальчишкам этим. Народ вот уже 2 сутки не спит и не ест толком. Молчат только потому, что ты вперед прешь, будто танк. А мы за тобой и идем в кильватере. Если уж ты скиснешь, и у остальных руки опустятся, а нам еще 16 этажей чистить. Кураж потеряем, хана нам, задавят. А уж если, не дай бог, потери будут, вообще пиши пропало, понимаешь?» Я отрешенно киваю в ответ. «Раз понимаешь...» Шипит, словно рассерженный кот, наш обычно доброжелательный хохол. «Тогда соберись, твою мать! Нет у нас времени сопли распускать! Ты, блин, боевой прапор или гимназистка забеременевшая? Сидит он, понимаешь, в тоске. А кому легко? Радуйся, что семья жива. Я вон как узнал, что моих вывезли уже, прям камень с души свалился. Так, короче, если сам не очухаешься, я тебя, мля, сейчас за угол отведу и сапатку тебе расшибу нафиг. Ты нам веселый и злой нужен». Да, я таким Андрея, по-моему, за все время совместной службы не видел ни разу. А ведь по глазам вижу, понадобится, он же мне на самом деле морду набьет, лишь бы я из ступора вышел. Резкая отповедь со стороны добродушного обычно Салохи подействовала отрезвляюще. Будто ведро холодной воды за шиворот или пара хороших оплеух. С силой провожу ладонями по лицу, растирая и массируя щеки и нос. Все. И правда, хватит сопли жевать. О мертвых плакать будем потом, если сами к тому времени еще живы будем. А пока нужно уцелеть самим и вытаскивать тех, кого еще можно спасти. Как минимум, тех студентов, что сейчас сидят по своим комнатам в первом корпусе и нас ждут. Раздаю парням скрытые банки разогретых консервов. Давайте, мужики, порубаем, чем Бог послал, пока не началось. А начнется уже скоро, как только Тамань наша с автобусами вернется. Предложение возражений не встретило. Уже через минуту все дружно жевали, подцепляя куски мяса из банок клинками ножей или даже нормальными вилками. Но это в основном ветераны, те, кто помудрее и позапасливее. Минут через 20-25 вдали послышалось завывание моторов. А еще через 5 кавалькада из автобусов, сопровождаемых бронетранспортером, вынырнула из-за забора детского сада, расположенного чуть правее по улице, и снова начала выстраивать вагенбург вокруг входа. Но на этот раз в первый корпус общаги. Мехвод 80-ки, похоже, решил немного пофорсить, и бронетранспортер, словно кабан сквозь заросли камыша, проносится через толпу зомби, неспешно бредущих к общежитию из дворов стареньких окрестных пятиэтажек. Молодца! Нет, спорить не буду. Смотрится со стороны впечатляюще. Вот только кто теперь всю эту налипшую на колеса и набившуюся везде, где только можно рваную требуху, счищать будет? И кровь смывать. Сопливый механ об этом даже еще не задумался. А вот я уже решение принял. Он сам и будет. Совсем зировать, конечно, не буду. Кое-какой инвентарь выдам, чтобы не голыми руками. Ведерко там, например, противогаз. И перчатки резиновые, самые толстые. Две пары. Пусть знают на будущее, как дисциплину хулиганить. «Все, шабаш завтраку на траве», — командую я своим. «Давайте через зимний сад, и первая группа сразу лестницу наверх берет, а остальные со мной. Лифты заблокируем и первый этаж посмотрим. Он и тут нежилой, но мало ли». Подхватываю с пола шлем и нахлобучиваю его на голову. «Брррр! Пока по этажам бегал, вспотел, а теперь шлем изнутри мокрый и холодный. Надо что-то с этим делать. На шапочку ЗШ одевается плохо. Раньше проще было. Маску раскатал, и все в ажуре». Потом работать в масках ОМОНу приказом запретили, за исключением операций на Северном Кавказе. Такое ощущение, что кроме Чечни, нигде никто наши лица запомнить не хочет. Хотя сейчас-то наши физии точно никому не уперлись, и других проблем полно. А что касается удобства ношения шлема, так тут теперь каждый выходит из положения по-своему. Вон у нас во взводе один ухарь есть, Миша, он сейчас с Тисовым на триумфалке геройствует. Так он еще перед прошлой командировкой купил себе в каком-то коммерческом военторге черную косынку-бандану и счастлив, как слон. Очень, говорит, удобно и практично. И пот впитывает, ничего за шиворот не стекает, и по лбу не скатывается, и гигиеничнее опять же. Надо бы, что ли, и самому озаботиться. Ту же армейскую медицинскую косынку пополам сложить, да на голову намотать. Ничуть не хуже той же самой банданы получится. Опять же, цвет к уставному ближе. Хаки? Он хаки и есть. Не то что черный. То ли пират, то ли вообще башибузук какой-то. Сразу приступить к зачистке все равно не удалось. Выбравшиеся из Кунга Урала таманцы, оказывается, привезли не только боеприпасы. Для начала они неслабо так прибарахлились сами. На всех наколенники, налокотники, точно такие же, как и у нас. Вот только щитки у них, как говорится, муха не сношалась. Вместо древних стальных шлемов образца 1968 года противоударные пластиковые джеты, тоже новенькие, полированные, бриться в них глядящись можно. У четверых на автоматах вижу даже наши, российского производства, коллиматорные прицелы «Кобра». Ну, тут понятно, у кого крепления под них на ствольной коробке были, те и поставили. Сержант Саша, оставив подчиненных, кого патроны разгружать, кого подбредающих мертвецов отстреливать, летит в припрыжку ко мне, одной рукой аккуратно придерживая висящий поперек груди стволом вниз автомат, а другой сжимая горловину еще одного гениального изобретения русского военного гения – вещмешка Сидора. «Командир, мы тут и на вашу долю захватили!» Сияя, словно новенький медяк, он протягивает мне Сидор. На троих тех, у кого приливы есть, прицелы взяли, и на всех лазерники. Нам водила ваш сказал, что у зенитов ваших в креплении специальный разъем под ЛЦУ есть. Вот мы и подсуетились». «Молодца, Сашка. Объявляю вам всем одним зашибись и рукопожатие перед строем». Шутливо вскидываю два пальца к правой брови, изображая что-то вроде воинского приветствия. Удивительно, как много может случиться всего за 7 часов. Еще сегодня утром я был для этих мальчишек всего-навсего посторонним хмурым дядькой в понтовой снаряге, которого вообще непонятно, с какого перепугу поставил над ними старшим другой, почти такой же совсем посторонний дядька, разве что более хмурый, званием повыше и экипированный еще круче. Помню я его неуставное и малость пренебрежительное старшой. Зато теперь парня, да и не только его одного, будто подменили. Слушаются беспрекословно, приказы исполняют моментально. Да вот и прямо сейчас доклад делает, а сам аж в струнку вытянулся, причем явно не потому, что по уставу положено, а исключительно, чтобы уважение показать. Но значит, смог я себя правильно поставить и определенный авторитет в их глазах заработать. Теперь главное не уронить. «Ладно, товарищ сержант, принимай пока командование на себя и держи периметр, а мы сейчас стволы свои дооборудуем». Приняв у Сашки вещмешок, я, словно изображая вертолет, несколько раз энергично кручу кистью руки над головой. Команда «Общий сбор». Смененные таманцами, ОМОНовцы собираются вокруг меня и, разобрав привезенные ништяки, начинают крепить их на автоматы. «Эх!» вздыхает Буров, щелкая креплением кобры. «А пристрелять-то времени нет совсем». «В процессе пристреляешь», — фыркаю я. «Тут до противника дистанция, да плюнуть можно при желании. Не то что по красной точке, по световому пятну фонарика целиться будешь. И то не промажешь. Есть вопрос поважнее. Пацанва наша вообще коллиматорами пользоваться умеет?» Мужики мои озадаченно переглядываются. «Ну да, им и в голову не приходило, что кто-то может не уметь таких... с их точки зрения элементарных вещей. Профессиональная деформация личности, блин. Раз я умею, значит и все умеют. Оказалось, нифига наша доблестная Тамань не умеет. Прицелы с ред-дотами они видали только в кино. А понять по американскому кинематографу принцип применения сложно. Там порой сами актеры, крутых рейнджеров играющие, их не знают и не понимают. Так чего же от зрителя требовать?» Пару минут в беглом темпе объясняю им основы. Заставляю несколько раз приложиться к автомату. Угу, мозгами-то вроде поняли, но рефлексом новым взяться пока неоткуда. А старые прут из всех щелей. У всех одна и та же беда. Стоит прикладу вжаться в плечо, левый глаз сам тут же прищуривается. Ладно, пооботрутся, привыкнут, как положено, обоими глазами целятся. А пока мы прикроем, если потребуется. Зачистка первого по нумерации и второго по очередности корпуса общежития проходит с одной стороны спокойнее, а с другой несколько медленнее, чем предыдущего. Что неудивительно. Попробуйте с нашей по лестницам побегать, сами поймете. На второй этаж поднимись и спустись, потом на третий, на четвертый, на десятый. И так вверх-вниз 16 раз. У любого спортсмена ножки подкашиваться начали бы. Так спортсмены при этом автоматов с двойным БК к ним не носят. В остальном все по уже накатанной колее. Пальба, звон гильз под ногами, пороховая вонь и клубы дыма в узких коридорах, прущие на выстрелы живые мертвецы, жуткие бельма их наполненных нечеловеческой злобой и голодом глаз. На пятом этаже мы чуть не встряли. Проглядели дверь на пожарную лестницу, которая по зимнему времени должна была быть закрытой, как и прочие такие же, а оказалась просто притворенной. И через нее прямо нам в тыл вырулили с пожарного балкона аж целых 3 явно кем-то совсем недавно перекусивших покойничка. А мы как раз в этот момент уже начали молодежь из комнат выводить. Первую секунду я думал, все, амба, бойня будет. Но ситуацию спас Гумаров. Он вообще стрелок хороший, а тут так просто самого себя превзошел, потратив на это дохлое трио ровно 3 патрона своей 9-ки. Словом, отбились, хотя, конечно, косяк упорот серьезный. Его еще можно было бы спустить нашим срочникам, но вот для нас такое непростительно. С другой стороны, вижу, люди устали. Только в этой домине уже 21 этаж зачищен. А сколько их сегодня уже было, этих домов и дворов. и сколько их еще будет завтра. Сегодня мы уже точно больше ничего не успеем. Последних студентов выводим и рассаживаем по автобусам уже в потемках. Водители включили фары, их свет отражается в стоящих на асфальте лужах. Ранняя в этом году весна, слишком теплая. И это очень плохо, потому что упыри, как я уже успел подметить, чем-то напоминают ящериц, змей и прочих холоднокровных. В том смысле, что на холоде становятся вялыми и неактивными, а на солнышке даже совсем еще деревянные зомби-новички начинают култыхать уже весьма бодро. До скорости обычного живого пешехода, понятное дело, не дотягивают, но и на неподвижную ростовую мишень похожими быть перестают. Да еще эта походка их непонятная, пьяно шатающаяся, с болтающейся головой. По 5-6 патронов иногда на одного уходит, если на дистанции работать. Вплотную оно понятно, меньше. Да вот только подпускать зомби к себе близко что-то совсем не хочется. Одной рукопашной схватки с живым мертвецом лично мне более чем достаточно. Висящая в чехле на левом плече рация сначала коротко пискнула, мигнул красной лампочкой, что, кстати, весьма фиговый признак. Второй запасной аккум садится, и больше запасных у меня с собой нет. А потом забормотала голосом Солохи. «Все, Борь, погрузка закончена. Можем выдвигаться». Едва я собрался дать команду на выдвижение, как по Большой Черемушкинской со стороны улицы Дмитрия Ульянова вылетает на весьма приличной скорости Ford Focus второй модели. Серебристо-серый, в милицейском окрасе и с ярко переливающейся люстрой на крыше. Визгнув тормозами и заложив крутой вираж, фокус красиво вписывается в поворот, едва не сшибив при этом парочку неспешно бредущих в нашу сторону зомби, и подкатывает к нашему Вагенбургу. Из машины выбирается вооруженный таким же, как у меня, АКС-74 милицейский капитан, у которого на поясном ремне висят сразу два подсумка под автоматные магазины, по одному на каждом боку. Молодой, не больше 30, крепкий, широкоплечий, с волевым подбородком и серьезным взглядом. Вид у мужика свирепый и залихватский одновременно. Рожа и руки в пороховой копоти, только зубы и глаза блестят. Шапка сбита на затылок, из-под нее наружу небольшой сивый чуб выбивается. Этакая современная помесь Клинта Иствуда и Григория Мелехова. «Здорово, мужики!» – кивает он всем, пробираясь в узкую щель между двумя автобусами на нашу сторону импровизированной стены. «Кто у вас старший-то?» «Я старший», – шагнул ему навстречу я. «Прапорщик Грошев, подмосковный ОМОН. Можно просто, Борис?» «Ясно», – протягивает руку для пожатия тот. «Капитан, перебей нос. Можно просто, Максим, отдел милиции по академическому району. Ну, собственно, похоже, я, это теперь и есть весь отдел. Кто погиб, кто сбежал. Один я остался. Вот ты воюю тут». «И как воюется?» «Офигово. Одному бы давно кирдык настал. Даже спину прикрыть некому. Только вон светомузыка и выручает. А то б сожрали меня эти зловещие мертвецы». Машет перебей нос в сторону переливающейся люстры на крыше своей машины. «Это в каком смысле?» «Не догоняю я». «А вы не в курсе, что ли?» Капитан явно удивлен. «Они же на всякое светящееся залипают. На рекламные щиты, на спецсигналы, на фейерверки, даже просто на открытый огонь. Это все их типа гипнотизирует. Стоят, как завороженные. Ну, я этим безостенчиво пользуюсь». «Надо же, вот уж не подумал бы. Хотя, помнится, на подрыв Зорик в Ивантеевке зомби тоже отреагировали вполне неплохо. Так почему бы и нет? Нам оно только на руку. А к нам какими судьбами?» Перевожу я разговор в практическую плоскость. «Так говорю ж, фигово одному. Да и патроны у меня уже почти кончились. А про вас мне люди рассказывали. Помнишь, вы на проспекте 60-летия октября двор многоэтажки зачистили и дали людям до машин добраться? Вот я их встретил, а вас услыхал и начал район прочесывать с целью присоединиться». «Это такую ломаную высотку, в которой еще отделение Сбербанка на первом этаже?» Перебей нос согласно кивает. «Ну да, было дело. Помогли мы там слегка народу. Дай им бог, пускай из Москвы выбираются подальше». «Значит, присоединиться хочешь?» «Хочу!» – не стал жеманничать он. «Ну, если так, то вливайся. Об одном предупредить хочу. То, что у тебя на погонах звезд больше и просвет имеется, пока забудь. Командую я, ты выполняешь. Разумную инициативу приветствую, но только разумную. Вопросы, жалобы, предложения...» «Никак нет!» – Скалит зубы в усмешке капитан. «Мне б только патронов!» «Патроны не проблема. Вон в БТР их целый склад. Бери сколько нужно. Ты как, на своей поедешь или в одну из наших посадить?» «Нет, на своей. Прикипел я к ней за двое суток. Боевая машина, блин!» «Да заради бога!» – развожу руками я. «Сейчас парни мои тебе дорожку назад расчистят малость, а ты пока патронов набери, и сразу стартуем». Забравшись на пассажирское место в кабину «Урала», интересуюсь у Угрюмцева новостями. Витя только головой качает отрицательно. Из дежурки отряда не звонили. Горкуша на связь не выходил, один только Филиппочкин интересовался, когда нас ждать на ужин и сколько еще с нами народу ожидается. Проблем с посадочными местами на Житное нет. Оказывается, спасенных нами людей уже начали вывозить за пределы Москвы и размещать в лагерях беженцев рядом с крупными воинскими частями. Но вот насколько человек ужин готовить? Вопрос серьезный. Ему ведь своим общепитовским теткам задачи ставить. На обратном пути начинаю подмечать произошедшие за день перемены. Зомби на улицах еще больше прибавилось. Причем среди них появилось много одетых по-домашнему. Залитые кровью, рваные халаты, тренировочные штаны, майки, футболки не оставляют сомнений. На этих бедолаг напали дома. И только потом, умерев и восстав в таком вот омерзительном обличии, они выбрались на улицу. И это значит, что именно к этим людям, именно в их дома мы со своей помощью уже опоздали. Там спасать некого, а что еще хуже, от них самих теперь нужно спасать тех, кто еще жив, да и самим спасаться тоже. Дважды проскакивая мимо наспех оборудованных опорных пунктов. Сначала проезжая мимо стоящих прямо посреди Ленинского на разделительной старенького БТР-70 и тентованного ЗИЛ-131. На броне в кузове под тентом расположились какие-то армейцы-мотострелки. Причем как-то уж слишком много среди них офицеров, что наводит на не очень хорошее соображение. Уже совсем рядом с Калужской площадью на пересечении с проездом Апакова нечто почти сюрреалистическое. Два наглухо тонированных черных микроавтобуса Ford Transit при поддержке вроде и не старого, но какого-то неухоженного с облупившейся местами краской бардака второй модели. Из каких задворок только выкатили такой? Тут обосновались, судя по шевронам на рукавах, бойцы Минюста. Конечно, тонированный микроавтобус – это вам не высокобортный грузовик, и уж тем более не бронетранспортер. Но зато эти вокруг себя какие-то ограждения смонтировали, вроде тех опалубок из труб, на которых во время разных праздников сцены монтируют. Только вместо рекламных баннеров сейчас вся эта конструкция густо заплетена колючей проволокой и увита спиралями ягозы. Оружие, опять же, ни одного обычного калаша не видать. Сплошняком или валы, или девятки. Даже пара винторезов, кажется, имеется. Да, красиво жить не запретишь. Только БРДМ им имидж и подпортил своей непрезентабельной внешностью. Хотя, с другой стороны, какой бы ржавый ни был, а противопульное бронирование никуда не делось. И главное, КПВТ в башне выглядит куда бодрее всего остального. Маслянисто-черный, лоснящийся, явно исправный и готовый к бою. Так что бардак их – еще одно подтверждение старой истины про обманчивую внешность. Выглядит так себе, но если врежет, мало не покажется. На территории центрального эвакопункта тоже перемены. Охраняют ворота, контролируют периметр уже не срочники из внутренних войск, а какие-то весьма резкие хлопчики, в таком же, как и у подчиненных Филиппочкина, городском камуфляже и той же расцветке новомодных питерских колпаках. Вооружены все футуристического вида новейшими ПП-2000, которые со штатными ПБС, фонарями и коллиматорами вообще стали похожи на какие-то бластеры из американских фантастических боевиков. Кто ж такие, интересно? Колонна наша тут явно уже примелькалась, поэтому через ворота нас пропустили практически сразу же. Только несколько приблудных деревянных привалили короткими на два патрона очередями. Вот, кстати, еще одно подтверждение того, что зомби стремительно умнеют. Еще прошлой ночью они вдоль здешнего забора изгородью стояли. А теперь, если только самые тупые из неотожравшихся новичков. Перевезенных нами студентов, несколько офицеров-веберов начали тут же делить на группы и разводить по карантинным помещениям. Да, чувствуется сноровка. Набили за день руку. Одно непонятно. Срочники-то все где? Ситуацию мне практически сходу, что называется, с порога, разъяснил выглядящий да нельзя расстроенным и растерянным Филиппочкин. «Ушли они, Грошев!» «Как ушли?» В первый момент даже не сообразил я. «Куда?» «Свадьбу в Малиновке смотрел!» Грустно иронизирует капитан. «Хлопцы начали разбегаться кто куда, в разные стороны. Скоро и я разбегусь, кто куда. Такие эти. До обеда вроде все нормально было, а потом как по ветре. Кто-то добрался до интернета, тут же в служебных кабинетах подключенных компов полно. Ну и понеслось. А тут еще этот дебильный приказ всплыл. Ты прикинь, какой-то жопоголовый из генштаба дал команду у солдат мобильные телефоны изъять и просмотр телевизора им запретить. Мы, разумеется, подобной чепухой заниматься не стали, но приказ до пацанов дошел. Сам понимаешь, солдатский телеграф штука такая, ничего не утаишь. Ну и понеслось, почти как в кино про революцию. Штык в землю, айда по домам. В смысле, на кой мне эти москвичи сдались, ежели у меня в Твери, Тамбове, Верхних Чирьях такая же ботва? Причем в Москве я никого не знаю, а в Чирьях папка, мамка и сестра сопливая. Пока я тут непонятно за что воюю, их там, может, уже едят вовсю. Короче, сбились пацаны в землячество и при полном параде прямо с оружием по домам рванули. «Офигеть!» – растерянно тяну я. «И что, остановить их даже не пытались?» «А как?» – смотрит он мне прямо в глаза. «Стрелять в них, что ли? А иначе никак. Пытались офицеры их переубедить, но на любую попытку что-то сказать – один ответ. У тебя семья где?» «Ага, в части, за забором и под охраной. А моих там кто охраняет, пока я тут совершенно чужим людям, как последний дурак, помогаю?» «М-да». Стянув с головы шлем, я задумчиво взъерошил ежик волос на затылке. «И ответить-то нечего». «Нечего», — соглашается усатый. «Мало того, я тут с соседями пообщался. Почти везде та же картина. Дезертируют даже из Таманской и Кантемировской дивизии. Да что там? Говорят, из Витязя почти все срочники ушли». «Ох, ё-моё! Плохо дело. Уж если из подразделений, всегда вполне заслуженно считавшихся элитой армии, бегут, прихватив с собой оружие и боеприпасы солдаты, то про остальных и говорить нечего. Во всяких военно-строительных и в лучшие-то времена с дисциплиной серьезные проблемы были. А уж теперь и подавно. И что самое поганое, остановить их действительно не получится, даже со стрельбой. Просто перебьем друг друга на радость зомби. А те, кто выживут, все равно уйдут. Потому что у них дома на самом деле родня, которая для этих мальчишек куда дороже и важнее, чем совершенно посторонние москвичи. Да, их жалко, но отца с матерью жальче. Ладно, хватит пока о грустном, давай лучше о хороших новостях. Что за парни такие красивые на воротах теперь службу тащат? А, так это наши, из групп быстрого реагирования. Их еще вчера в обед по тревоге подняли, только начальство решило, что раз прямо сейчас нам вроде как ничего не угрожает, то и нечего их просто так в резерве держать. Вот и кинули в город. А потом как понеслось. Под вечер у нас уже тыловых подполковников-полковников автоматами вооружали и на улицу в патруль отправляли. Ну, это дело понятное. Поддакиваю я. У нас всю жизнь так. То сидим на заднице, кокосы чешем, то в одну секунду полундра, родина в опасности, и всех способных носить оружие в строй. А уж умеет, не умеет, там и разберемся. Вот-вот, соглашается Филиппочкин. Вот когда для штабных все из КХО и КХСС выгребли, тогда и стало ясно, что у нас тут тоже может что-нибудь нехорошее случиться, а обороняться-то толком некому. И парней из ГБР назад уже не вернешь. Они там увязли крепко. Вот к нам рыси прислали. А теперь, выходит, освободились ваши? Угу. Все, кто жив, остался. Хмуро кивает мой собеседник. Как думаешь, легко им пришлось в самом начале, вообще без какой-то нормальной информации? Я не думаю, я знаю. Нагляделся уже. Сперва в Ивантеевке на тамошнее ГНР, потом тут на Гагарина. На то, что осталось от как минимум полубатальона внутренних войск, а с полчаса назад еще и из академического ОВД мужика одного встретили. Вон он, копченый весь. Тоже, говорит, один из всего отдела в строю остался. Полная задница. Прямо как на войне. Один из целого отдела. Да уж, не поспоришь с капитаном. Действительно, похоже. Помню, когда-то много лет назад в Чечне меня салагу зеленого но уже успевшего в грозном кровушке хлебнуть, в госпитале молодая симпатичная девочка-журналистка спросила, что такое война. С трудом подавив поднявшуюся в душе бурю, максимально спокойным тоном я ответил тогда. Война – это когда заказанный утром на батальон ужин ест неполный взвод. Уж не знаю, чего от меня хотели услышать, но интервью это я по телевизору так и не увидел. Сейчас вокруг почти то же самое, даже страшнее. Потому что на обычной, нормальной войне и друзья, и враги умирают насовсем. А тут... тут то, что еще несколько минут назад было твоим боевым товарищем, запросто и с удовольствием перегрызет тебе глотку. Стоит лишь чуть-чуть зазеваться. «Что-то ты совсем загрустил», — качает головой Филипочкин, глядя на мою мрачную физиономию. «Поди-ка лучше горячего похлебай, авось отпустит». Дельная мысль, черт возьми. Перекусить плотно и на боковую, а то в глаза будто толченого стекла насыпали. Почти двое суток на ногах.